Приветствую вас. Я вас поздравляю с праздником весны. Вот вчера такой день был, говорят, Международный женский день. Кто-то любит его, кто-то не принимает его. Ну, для чистого все чисто, как написано. Для меня это как праздник. Я вчера поздравил и жену, и мам поздравил своих. Дочку я каждый день поздравляю. Вот. Им было приятно, и мне было приятно, и слава Богу за это. Хотел бы сегодня с вами поразмышлять над интересным местом Писания. Давайте откроем Евангелие от Луки, 7 главу. Евангелие от Луки, 7 глава. Будем читать с 36 по 38 стих. Параллельно откроем Евангелие от Марка, 14 главу, и будем читать с 4 по 5 стих. Евангелие от Луки 7, 36-38, Евангелие от Марка 14, 4-5. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим», и роптали на нее. Далее возвращаемся в Евангелие от Луки, 39 стих. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: „Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница“». Вчера мы с женой очередной раз, сидя, читая данный отрывок, начали размышлять. И как это в тему? Вчера был праздник, Международный женский день, и тут такое происходит, что женщина не мужчина, не ребенок, а именно женщина приходит ко Христу. Удивительно. С чего все это началось? Христос, проходя мимо города, говорил Слово Свое. Жизнь Христа, она была очень насыщена. Он, сидя, говорил о Слове Божьем, о Боге. Он, стоя, это делал, даже в движении. Часто Он говорил. И часто толпы окружали Его и ходили вместе с Ним. И однажды во всей этой толпе вместе с другими стояла одна женщина. И, слыша Слово, которое говорил Христос, она удивлялась и, слушая, начинала верить в то, что у этой грешницы, которая жила постоянством в грехе, могла быть другая жизнь. Христос говорил о другой жизни, о том, что может поменять ее жизнь. Женщина, услышав это слово, которое давало ей надежду и веру, то, что она сможет жить другой жизнью, она ухватилась за это слово слышанное. Она поспешила домой. Она бежала со всех ног. Она знала, что фарисей пригласил его к себе и хотела успеть к дому фарисея. Христос заранее знал, что она придет. Христос заранее знал, что эта женщина услышала то слово, которое Он говорил. И придя в дом фарисея, Христос возлег у фарисея, возлегли ученики. В то время в восточных странах, да и сейчас, в том же Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане уже более лояльно к этому относятся, в Киргизии, в Афганистане, в Ираке, в Иране, в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах женщины с мужчинами не сидят за одним столом. Но вот такое разделение. В Израиле в некоторых ортодоксальных семьях то же самое происходит. Но не сидят. И женщина в основном, когда мужчины сидят, она выполняет как бы роль домохозяйки. она готовит, она приносит, она убирает. Ни в коем случае не подумайте, что официантки, домохозяйки. Сейчас это понятие немножко размыто стало, и люди как-то более хотят иметь общие права, но забывают, что Бог нас разными создал. Мы трудимся. Я с утра ухожу на работу, я целый день на работе и прихожу только вечером. Представьте, если бы моя жена бы делала то же самое, что делаю я. Мы приходили бы домой к пустому столу. И я не думаю, что я бы торговался бы с женой о том, кто будет готовить. У меня жена повар 6-го разряда. Я не буду готовить. Я не смогу так приготовить, как она это сделает. В то время это все было разделено. Эта грешница знала, что в доме, где сидят мужчины, ей не место, как женщине. Она также знала, что в доме фарисея, религиозного человека, ей как женщине не место, и как грешнице тоже не место. Она это прекрасно знала. Но она забыла обо всем. Она побежала домой. Она взяла мира, этот маленький сосуд, и прибежала к дому фарисея. Как она вошла незаметно, я не знаю. Может быть, все так были, как бы увлечены словом Христа, они не заметили, как женщина вошла. Вошедшая, она села у ног Христа. Я думаю, что первое, что выдало ее как женщину, это то, что она начала плакать. Она одна плакала там, где сидели мужчины. Она плакала не от того, что она увидела что-то жалкое. Она плакала не от того, что она услышала что-то жалкое, над чем можно поплакать. Она плакала от того, что она себя считала жалкой. Она плакала от того, что она услышала, что у нее жизнь не такова, и что у нее может быть другая жизнь. Плача, также тут описывается, что слезы были настолько горьки, и так они сильно текли, что омывали ноги Христа. Последний раз я плакал. Ну, я часто плачу, но я так плачу, не так, что у меня слезы брызгают из глаз. Ну, плачу, действительно плачу. Много на то есть причин плакать. И о себе плачу, и о детях своих плачу, потому что смотрю на этот мир и понимаю, что куда мы катимся, и что неверующие, что верующие некоторые. Но те слезы были настолько обильны, что они, падая на ноги Христа, омывали их, делали их мокрыми. Грешница волосами начала отирать эти ноги. И более того, вытирая волосами ноги, она взяла этот маленький сосуд с миром, разбив его, помазала этим миром ноги Христа. И на этом, в принципе, самое интересное заканчивается. Если так читать историю, я бы хотел вам сейчас предложить такую маленькую интересность, как три взгляда на одно и то же событие. Первый взгляд на это событие был у учеников. Они, видя все происходящее, не увидели сути. Они увидели мира. Они не увидели эту грешницу, которая это делала. Они не увидели Христа. Они не увидели того, что действительно там происходило. Они не увидели этого покаяния. Они увидели мира. Они увидели то, что могло принести прибыль им. Люди посмотрели не на грешницу и Христа, а на вылитое мира. И здесь приходит такое осознание для меня и такой вывод, что жертвенность, рожденная любовью, не знает границ, как это было у этой женщины. Жертвенность, рожденная любовью, не знает, что такое много. Жертвенность, которую проявил Христос по отношению к нам, Он не отдал какой-то участок неба, Он не отдал какой-то участок земли за меня лично, Он не отдал какой-то участок или какое-то сбережение свое. Он оставил небо небес, Он оставил престол. И то это не была та цена, за которую была за нас заплачена. Он жизнь отдал. Жертвенность, рожденная любовью, не знает границ. Первый взгляд был взгляд учеников Христа. Они не видели того, что в целом происходило там. Они видели только физическое. Второй взгляд на одно и то же событие был взгляд хозяина, который пригласил Христа и всех гостей к себе домой. Каков же был взгляд хозяина? Хозяин, наверное, смотрел на эту грешницу и думал в себе: вот, нагрешила, натворила, а теперь пришла. Ладно, пришла, ко мне домой пришла. Хозяин посмотрел с презрением и сделал определенный вывод по поводу Христа, сказав: если бы он был бы пророк, он бы никогда бы не позволил бы грешнице прикасаться к себе. И так удивительно получается в моей жизни, я никогда не думал, что когда я приглашаю в сердце Христа, с ним могут прийти люди. Как это было с домом фарисея Симона. Он пригласил Христа, он не думал, что с Христом придет грешница, которую ему нужно будет принимать. Он не знал об этом. Моя жизнь, принимая Христа, понимаю ли я, что с ним могут прийти гости в виде грешников, которых я должен буду принимать? И эта грешная, никчемная женщина показала никчемность любви Симона ко Христу. Он не только не любил грешницу, он и перестал любить Христа, говоря: а если бы он был бы пророк, он бы так не поступил бы, он бы не дал бы себя трогать, он бы не осквернился бы от нее. Второй взгляд на одно и то же событие – взгляд хозяина Симона. Третий взгляд. Чей же был третий взгляд на одно и то же событие? Взгляд Христа. Взгляд того, к кому пришла эта женщина. Взгляд того, кого пригласил к себе домой Симон. Взгляд того, кто учил учеников быть добрее, быть светлее и святее. Взгляд Христа на одно и то же событие. Как же Христос посмотрел на все это? Он всех заметил. Он заметил учеников, о чем они говорили, о чем они думали. Он понял, о чем говорит в себе Симон. Он знал, зачем пришла женщина. Женщина пришла стучаться в двери милости. Принеся этот маленький алавастровый сосуд, что же значил для нее этот алавастровый сосуд? У меня есть счет в банке. Я богатый, не у всех такое есть. У меня есть друзья, у которых есть кредиты в банке. Счетов у них нет. Ну, я бы не сказал. У меня кредитов нету. Я научен с детства так, и церковью научен, и семьей, что я никогда в жизни, никогда ни у кого не брал в долг. Мы до сих пор так живем с семьей. Мы никогда ни у кого не брали в долг. Никогда. Слава Богу, да, я молодец, Бог молодец, что мне такую возможность дает. Мы не живем богато, мы не нуждаемся остро в хлебе. И мы стараемся жить вот так. Для меня счет в банке И деньги, которые там лежат под процентами, ну, являются каким-то богатством, если честно. Такое физическое богатство. Чем же являлось в то время алавастровым сосудом для этой женщины? Богатством. Я честно не знаю, кем, как, почему она была грешницей, почему написано, что она грешница того города. Два раза об этом говорится. И Симон говорит об этом, ну, она грешница. И вообще говорится, что грешница того города. Как она зарабатывала деньги, я не знаю. Много мнений, много кто что пишет, разных трудов пишут, что она блудницей была. Но сложно было в то время зарабатывать женщине на жизнь. Сложно, но не признавали их. Если она была незамужняя, тем более сложно ей было. Она была, кто-то говорит, что она была блудницей. Допустим, она свою жизнь отдавала ради вот этого алавастрового сосуда, в который она складывала это мира. Чем же мира было для этой женщины? Богатством. Другими словами, светлым будущим. Для меня счет в банке, какие-то накопления, ну, какое-то светлое будущее, я мечтаю, думаю, вот накоплю я денег, куплю себе жилплощадь, что-то еще куплю. Ну, такое необходимое. Я не про машины, не про телефоны сейчас. Для меня счет в банке – светлое будущее. Для той женщины, грешницы, алавастровый сосуд тоже был каким-то счетом. Тоже было светлым будущим. И что эта грешница сделала со своим светлым будущим? Удивительно. Она его не поменяла, она его не продала, не предложила взамен чего-то. Она его вылила на ноги Христу. Ладно бы Христос в карете ездил, ладно бы в ботинках ходил. Так это же мира, оно закончится ровно тогда, когда он выйдет на улицу, дороги пыльные были, асфальта не было. Эта женщина, эта грешница, она все свое светлое будущее отдала Христу. Прекрасный пример. Хочу еще раз прочитать 38 стих Евангелия от Луки. 7 глава, 38 стих. «И ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». Четыре момента. Четыре момента, которые я вижу в данном тексте. Первое – слезы. Мы сейчас, наше поколение, я неоднократно об этом говорил, наше поколение, оно живет в определенных условиях, которых раньше не было. Мы сейчас живем, и у нас какая-то безразличность ко всему. Читая новости, вот почти каждый день захожу в интернет, есть такое у меня, вот грешу этим, правду скажу, вот захожу в интернет, читаю новости, каждый день кто-то умирает. Один человек, 5 людей, 10 людей, 100, 200. Цифры. Для меня эта смерть людей стала цифрами. Я не плачу, я не переживаю, я даже как-то безразлично ко всему этому отношусь. Мы живем в век безразличия. Для нас все стало обыденным. Что такое слезы? Зачем она плакала? Что в данном отрывке значили слезы этой женщины? Как я могу для себя это обозначить? Слезы – это, как я написал, это сердце Христу. Она отдала сердце Христу. Вот когда моя дочка провинится в чем-то, я ее ругаю, говорю, ну-ка иди сюда, я сейчас тебе покажу, кто здесь главный. Бывает, она поругаю, и она как бы попросит прощения, не плачет. Я знаю, 100% сейчас она повернется и дальше пойдет делать то, за что я ее поругал. Искренности в этом нету, когда человек кается, но не плачет. Но когда она приходит и начинает реветь, начинаю реветь я. Почему? Я ей верю. Я верю, что она плачет и раскаивается искренне. Я верю, что эти слезы не из глаз, а из сердца идут. Я в это верю. В данном случае слезы были моментом покаяния. Женщина действительно раскаивалась. Они так были горьки и так обильны. Тут прям ударение ставится, что она начала обливать ноги Христа слезами. Первое – слезы. Это отдать сердце Христу. Второе, что у нее было, это она оттирала волосами головы свои ноги Христа. Эти пыльные ноги, которые не оттер Симон. Все знают мою жену. Вообще, кто-нибудь видел ее? Знаете, что у меня есть жена? Вот у нас есть такой момент в семье. Мы немножко такие старомодные люди, хотя молодые. Нам больше нравится, как было раньше. Мы до сих пор верим в то, что у мужчин должна быть определенная гордость, что он мужчина. Он должен этим дорожить. Мужчины должны отвечать за свои слова. Мы в это верим с женой. Я стараюсь меньше обещать, потому что я понимаю, что если Господь жизнь мне не продлит, как я обещание свое выполню? Я дорожу словами, жена это ценит. Мы в это верим. Мы также верим, что достоинство мужчины – это его слова и поступки. Достоинство женщины – это красота. Какая красота? Не та, которую можно руками своими создать на лице, а та, которая дана Богом. У моей жены длинные волосы. Кто-то скажет, да что это за достоинство, да любой может иметь. Нет? За длинными волосами сложно ухаживать. Это было достоинство и той женщины. В то время достоинство женщины были длинные волосы. Почему я так говорю? Потому что апостол Петр то же самое напоминает нам в 1 Петре, первое послание Петра, 3 глава, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Здесь он говорит о том времени, когда достоинство было в украшениях, именно в плетении волос и в золотых уборах. В то же время единственное достоинство той грешницы, может быть, одежда была и были волосы. И это достоинство она отдала Христу. Волосы – достоинство, которое отдано Богу, этой грешнице. Она волосами своими, всем тем, что у нее было, всем тем, что ее обозначало как женщину, она это отдала Христу, оттирая его ноги, пыльные ноги волосами. Третье – целовала ноги. Оттирала ноги, целовала ноги. Что в наше время является целованием? Целование – это проявление любви. Да, кто-то, может быть, сейчас подумал, ну вот Иуда поцеловал же Христа, какая же это любовь? И это тоже любовь была, но никчемная любовь. Я часто беседую с людьми, с молодыми людьми, с братьями, с неверующими, и мы говорим о любви. Кто-то говорит, ну вот любви нету, не существует любви, не бывает ее. Ну просто есть привязанность, есть какие-то такие мотивы друг к другу, но любви не существует. Она либо есть, либо ее нету. А я считаю, что любовь, она во всем. Но есть неправильная любовь. Есть никчемная любовь, есть скудная любовь. Вот кто-то любит и дочку и сына, да? А когда вот так наедине подойдешь, спросишь, а кого ты больше любишь? Ну, есть такое. И что, кто? Мужчина что ответит? Я пока говорю дочку. Ну, да, ну, даст Бог, будет скоро. Вот. А когда сын родится? Ну, неужели я могу сказать, что вот я сына люблю, а дочку нет? Да и дочку я тоже люблю. Да люблю я дочку. Сейчас я больше дочку люблю, чем кого-либо из детей, которых нам Господь даст. Но жену я люблю больше. Я готов буду за дочку какую-то часть тела отдать. За жену готов полностью лечь. Я не могу сказать, что это любовь, а это не любовь. Есть разные типы любви. У Иуды тоже любовь была. Но более он что возлюбил? Денежки. Он и Христа любил, он ходил за ним, но более возлюбил деньги. В данном моменте и целовала ноги его, ни руки, ни лицо, ни голову, ноги. Особое проявление любви. Я редко целую ноги жены, я в основном целую щеку, все, что вот, а вот ноги. Ладно жене, чужому человеку. Грешница возлюбила Христа, целовала ноги его. Четвертое. И мазала миром. Все свое богатство она отдала Христу. И теперь кто ее богатством стал? Христос. Она поверила в Него, она вложилась в Него, она отдала все, что имела, все абсолютно, сердце свое, достоинство свое, накопления свои, любовь свою. Все отдала Христу. Прекрасный пример для меня, для каждого из вас. Прекрасный пример. Последнее, что бы хотел бы сказать, это напомнить нам всем, что когда мы приглашаем Господа в сердце свое, я стараюсь это делать каждое утро. Просыпаюсь каждое утро и говорю: Господь, я Тебя люблю, приди ко мне. Сегодня я хочу быть с Тобой. Мы должны помнить, что со Христом, со святым Богом могут прийти неудобные нам или для нас люди. Я сейчас не говорю про всех, что вот есть такие люди, которых нужно принимать, там всех, всех, вообще всех, всех грешных, такими, какие они есть. Нет. Вот вы четко поймете, что этот человек от Господа, грешник, который придет в вашу жизнь. Вы будете четко это понимать. У меня есть такие люди. Я не могу, мне очень сложно, очень сложно. Я прям, и жена об этом знает, и бывает, даже уговаривает меня. Ну, ладно, давай, я понимаю, что это от Господа. Но мне очень сложно, но я стараюсь проявить к ним любовь. Но очень сложно. Хочу вам тоже напомнить, что со Христом иногда приходят люди в нашу жизнь. Хочу напомнить, что все, что мы имеем, оно от Господа. Если вы хотите сказать, что я что-то имею, чего мне Бог, Господь не дал, да я вам могу это, этому определение дать. Это грехи. Все, что наше, все, что нам Бог не дал, это наши грехи. Вот единственное, что мы имеем своего. Все остальное – здоровье, богатство, небогатство, бедность. Кто по-разному все эти моменты называют. Это все от Господа. И для чего нам дано? Чтобы мы просто вот так, как камешками с этим играли. Нет, для служения. Для служения своей семье, для служения Господу, людям. Пусть нас Господь благословит быть вот как та женщина, которой Христос сказал в 50 стихе 7 главы. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Чтобы этот мир, который мы здесь получаем, который мы сегодня сюда пришли получить, мы могли его домой принести, на рабочие места, в торговые центры, куда бы мы ни пошли. Пусть Господь нас благословит в этом. Ему за все слава, честь и поклонение. Аминь.